Донован выразительно посмотрел на брата. «Странная эта вещь. Ты о чем?» «О женщинах. Иные красавицы пленяют сердца всех мужчин. И вот такая красавица кладет глаз, скажем, на тебя. Ты-то у нас, как известно, по этой части не дурак, верно? И тем не менее, ты не обращаешь на эту красавицу никакого внимания, а выбираешь себе в подруги серенькую мышку, скромно отсиживающуюся где-то в уголке. Что тому причиной? Я и сам этого не знаю. Порой мышка считает себя некрасивой, мол, у нее родинка на щеке или слишком длинный нос, хотя на деле это совсем не так. Такие мышки обычно куда интереснее признанных красавиц. Достаточно заговорить с ними. Может, ты и прав. Куда исчезает их застенчивость, когда ты обратишь на них внимание?» Пожав плечами, Джандалар поднялся на ноги. «Если много говорить, то не найдем не только женщин, но и пещеры. Давай собирать вещи». «Давай», — радостно согласился Таналан. В следующее мгновение он повернулся к костру и тут же остолбенел. «Джандалар, постарайся не делать резких движений и не привлекать к себе особого внимания. Взгляни-ка вон в ту сторону, увидишь своего приятеля, с которым ты повстречался сегодняшним утром. Впрочем, возможно, это его родственник». Джандалар обернулся и посмотрел поверх палатки. За ней стоял огромный двурогий мохнатый носорог, то и дело переступавший с ноги на ногу. Склонив голову на бок, он внимательно смотрел на Таналана своими маленькими широко расставленными злобными глазками. Носороги были подслеповаты, однако обладали чрезвычайно острым слухом и обонянием. Судя по всему, они имели дело с обитателем холодных краев. У него был двойной слой меха, мягкий густой подшерсток и куда более грубоватая красновато-коричневая шерсть. Под этой роскошной шкурой находился толстый трехдюймовый слой жира. Голова носорога была опущена так низко, что его длинный передний рог едва не касался земли. В зимнюю пору с его помощью животное выкапывало из-под снега, если он был не слишком глубок, свой подножный корм. Короткие толстые ноги не годились для передвижения по рыхлому снегу, они вязли в нем. На раздольные пастбища юга носорог наведывался лишь на время, отъесться вдоволь травы и нагулять жира. Происходило это поздней осенью или даже в самом начале зимы, когда снега было еще немного. Жары носорог боялся пуще всего на свете. Его родиной была промерзшая насквозь сухая тундра и степи, примыкавшие к леднику. Острый длинный рог служил носорогу не только для того, чтобы расчищать снег. Лучше всех это понимал сейчас Таналан, стоявший в непосредственной близости от огромного волосатого чудовища. «Не двигайся», — прошипел Джандалар, и стремглав бросился к своей укладке, в которой, помимо прочего, лежали и дротики. «Эти легкие дротики нам не помогут», — произнес Таналан, не оборачиваясь. Джандалар на мгновение застыл, поразившись той легкости, с которой Таналан разгадал его намерение. «В глаз-то ему ты все равно не попадешь, верно? Здесь нужно хорошее тяжелое копье». Джандалар согласно кивнул головой. «Конечно же, Таналан был прав. Лучше бы ты помалкивал. Мало ли что ему в голову придет», — предупредил Джандалар своего младшего брата. «Копья у меня нет, так что придется довольствоваться дротиками. Я обойду его стороной и попробую зайти к нему с тыла». «Постой, Джандалар, брось ты эту затею, ты его только разозлишь. Вспомни, как мы загоняли их в детстве. Сначала носорог бегает за одним, потом за другим и так далее. В конце концов он устает так, что уже не может даже сдвинуться с места. Приготовься к тому, что в нужный момент тебе нужно будет отвлечь на себя его внимание. Пока же с ним буду забавляться я». «Таналан, не делай этого!» — воскликнул Джандалар, но было уже слишком поздно. Таналан бросился бежать. Носорог не случайно считался самым непредсказуемым из всех животных. Вместо того, чтобы броситься вслед за человеком, он накинулся на палатку, трепещущую на сильном ветру. Он подмял ее под себя и уже в следующее мгновение запутался в лопнувших ремнях оттяжек. Выпутываясь из них, носорог решил, что ему не нравятся ни люди, ни их лагерь, и потому потрусил прочь, не причинив братьям никакого вреда. Заметив, что носорог удалился, Таналан поспешно вернулся к тому месту, где только что стояла палатка. «Каков глупец!» — вскричал Джандалар, с такой силой вонзив в землю дротик, что у него лопнула древко. «Тебе что, жить надоело? Великая Донни, Таналан, Два человека не могут загонять носорога. Нужно, чтобы загонщиков было много, понял? А если бы он бросился за тобой? Именем подземных миров Великой Матери, ответь мне, что бы мы стали делать, если бы он ранил тебя?» Тонолан сначала поразился, затем озлился и, наконец, развеселился. «Смотри-ка, какой он заботливый! Ты на меня не кричи, слышишь? Только такие дурни, как ты, могут ходить на носорогов с легкими дротиками. Именем подземных миров Великой Матери, ответь мне, что бы мы стали делать, если бы он ранил тебя?» Улыбка Тонолана становилась все шире и шире. Сейчас он походил на проказливого мальчишку, привыкшего к тому, что все сходит ему с рук. В любом случае, он побежал совсем в другую сторону. Джандалар все еще смотрел на своего младшего брата сукоризной. «Просто ты счастливчик, вот и все». «Мы с тобой оба счастливчики», — сказал он, вздыхая. «Все же имеет смысл побеспокоиться о копьях. Ты так не считаешь? Тисов я в этих краях не видел». «С другой стороны, нас могла бы устроить осина или ясень», — отозвался Тонолан, принявшись сворачивать палатку. «Тут уж не до жиру». «Это точно, нас бы и ива устроила. И сделать древки надо именно сейчас, слышишь?» «Джандалар, честно говоря, мне это место почему-то не нравится. Может, лучше отойти к тем горкам? Путешествовать без копий, когда кругом полно носорогов? Устроим ранний привал, разобьем палатку и только. К тому же по пути мы сможем подыскать подходящие деревья, верно? Что до этого носорога, то он ведь может и вернуться». Тем же успехом он может пойти за нами. Джандалар знал, что спорить с Тонланом бесполезно. Ну что ж, можно и в горы сходить, кто был бы против. Только смотри, шастать по степи весь день мы не будем. Идет, как скажешь, большой брат».